Глава 16. Последний глоток свободы. «Ты уверена, что стоит ехать сейчас посреди ночи?» – спросил Стас, когда мы сели в машину. Несмотря на разгар лета, к вечеру температура, бывало, опускалась до 17 градусов. В непрогретом салоне воздух казался свежим и влажным, отчего по рукам скользил малоприятный холодок, даже при том, что я была в балахоне. «Не думаю, что я вообще сегодня усну». Я натянула рукава и попыталась спрятать под тканью пальцы, стараясь сохранить как можно больше тепла. После разговора с Коандором на душе остался неприятный осадок неизбежности. Все это время мы интерпретировали события не тем, чем на самом деле они являлись. Я так зациклилась на собственной драме и переживаниях, что и подумать не могла, будто существует нечто большее, чем проблемы одного отдельно взятого человека – меня. Пусть внутри всегда кружила вереница вопросов, они оставались на узком поле собственных невзгод, в то время как перед самым носом творились по-настоящему страшные вещи. «Вряд ли хоть кто-то из нас сегодня будет спокойно спать». Стас пристегнулся и вставил ключ зажигания в отверстие под рулем. «Наверное, Диана прямо сейчас будет бедного Артура, чтобы пересказать все, что произошло». Я помотала головой. «Я попросила ее этого не делать. Артур сильно вымотан после хлопот над памятью Даши. Пусть хотя бы он сегодня поспит. Все равно нам сейчас ничем не поможет». Машина тронулась, и Стас медленно повернул к выезду. Дорогу освещал свет теплых фонарей, что стройными рядами тянулись по территории сада эдельвейсов. Это место могло показаться кому-то красивым. Колеса мягко шуршали, катясь по ровной асфальтированной дороге. Мы ехали вдоль небольших домов, отделанных под кирпич. В свете фонарей оттенок казался темно-лиловым, почти фиолетовым, добавляя ночи новых красок. Мы выехали из отеля в молчании, и мне и Стасу было над чем поразмыслить. Вероятнее всего, он думал об отце, о безумии, которого не заметил в стенах своего дома, как раньше не подозревал об опытах доктора над другими людьми ради благой цели. Интересно, видел ли он во Владимире хоть что-то тревожащее или закрывал глаза всякий раз, когда в поле зрения появлялся намек на истинное лицо отца? Когда живешь с кем-то рядом, изменения заметить сложнее всего. И мне хотелось верить, что Стас сейчас не варился в котле сожалений об упущенных возможностях предотвратить все это, виня себя за то, что не успел чего-то разглядеть. Хорошая новость заключалась в том, что еще можно было попытаться найти решение и исправить ситуацию. Однако, когда я говорила себе то же самое, мне не становилось легче. «Ты сам как?» – осторожно начала я, когда машина понеслась сквозь лесной пейзаж. Стас задумчиво смотрел перед собой на дорогу, придерживая руль сверху лишь одной рукой. «Не знаю», – ответил он наконец и мельком взглянул на меня. «А ты?» «Тоже?» В голове не укладывается, как такая мелочь на деле скрывала за собой целый пласт событий. И ведь все было перед нами, оставалось только расшифровать. Как бы мы догадались, у нас просто не было шансов узнать о какой-то там тьме и уж тем более о ее планах. Может, мы и отличаемся от обычных людей, но разве в действительности многим? На что каждый из нас может повлиять? Какое значение мы имеем для мира? «Всего лишь маленькие люди со своими неприметными в масштабе вселенной жизнями», ответила я в свойственной Стасу манере. Стас в удивлении приподнял брови, и губы выдали легкий намек на улыбку. «Ого, это так я обычно звучу?» «Примерно. У тебя получается более пафосно, будто тебе не 18, а 118». Он отнял руку от рычага коробки переключения передач и широко раскрыл ладонь, предлагая ее мне. Наши пальцы переплелись. Я чувствовала под кончиками своих пальцев узор его кожи, изучала линии вен, и эти ощущения, казалось бы, такие простые, возвращали моей душе немного покоя, который быстро обернулся болезненным осознанием истины. Я думала, нас разлучит история с поступлением, а теперь даже не знаю, что и думать. «Разве ситуация сильно изменилась? Институт мы как-нибудь переживем, адаптируемся. Это ведь не навсегда. Я буду приезжать к тебе, а ты ко мне». Да и телефона никто не отменял. «Пока мне трудно представить себе отношения на расстоянии». «Мне тоже». Стас переложил мою руку на рычаг вместе со своей. «Но ведь это не значит, что идея обречена на провал». «Но что, если вообще ничего не будет, понимаешь? Что, если мы не найдем Верховную, и ее семья действительно уехала, а мама не знает куда, и тьма проглотит нашу жизнь без остатка?» Стас нахмурился, будто я упускала очевидное. «Разве твой отец не полицейский? Должны же у него хотя бы найтись ресурсы отыскать нужного человека, тем более если он не преступник, а обычный гражданин. Верховная наверняка вообще наша ровесница». «Наверное, ты прав. Меня и маму он же как-то отыскал в Ростове». «О том и речь». Рука Стаса скользнула по поверхности руля, и он включил поворотник. «Может, все же позвонишь родителям перед тем, как заявляться домой?» «Это плохая идея. Начнут волноваться раньше времени. Лучше все объяснить, когда приедем. Да и Коандор сможет поучаствовать». «Не дождетесь», — подал дух голос, и я тут же обернулась. Темная сущность сидела на заднем ряду, сливаясь с тенями в салоне. «Мария далеко мне не друг, после всего, что было». Я не стала ничего отвечать, прекрасно понимая, что Коандор имел право злиться на маму. В конце концов, она была не только причиной нашей долгой разлуки, но и необратимых метаморфоз, которые сделали Коандора отличным от других. Иронично, что именно ведьма, которая должна тянуться к балансу, нарушила его из корыстных личных побуждений. Она решила, что лучше знает, какая судьба подойдет мне, ее дочери. Все мы в конечном счете оплачиваем счета, выставленные жизнью за наши грехи. Возможно, настало время и маме встретиться лицом к лицу с последствиями и попытаться их исправить. Так в нашей команде станет больше людей, близких к магии. Или на худой конец мы со Стасом хотя бы узнаем, кому досталась сила Верховной и где ее искать. Тишину в салоне нарушило жалобное урчание желудка, в который за весь день я не положила ни крошки. Чувство простого человеческого голода мне легко было игнорировать, но все-таки до определенной степени. Сейчас под рукой не оказалось даже бутылки с водой. «Голодная?» «Ага». Я втянула через нос воздух и попыталась расслабиться на приятной обивке кожаного сиденья. Чем меньше я буду думать о еде, тем лучше. «По-обычному или...» «Ты о жажде?» Стас кивнул, и я улыбнулась. «По-обычному». «Ничего, найду что-нибудь в холодильнике дома. Ну, если, конечно, мать с отцом сами не оголодали в мое отсутствие». «Они оба совсем не готовят?» «Как-то так сложилось». «Знаешь, а ведь я тоже совсем не умею». «Вообще? Даже яичницу?» Стас усмехнулся. «Особенно ее. Всегда белок остается противным и склизким, а снизу все намертво пригорает к сковородке. Ольга как-то пыталась меня научить, но лишь яйца зря перевели». Стас коротко улыбнулся, поймав фрагмент из воспоминаний, которые стремились кануть в лету. «Ты часто ее вспоминаешь?» «Кого?» — не понял сначала он. «Маму». «Конечно», — мягко ответил он и стал немного печальным. «Знаешь, я до сих пор не могу ей простить решение рискнуть всем и попытаться стать человеком. Возможно, будь у нас больше времени, я смог бы привыкнуть, умерить свою обиду. Но уже поздно. И это только ее вина. Она могла хотя бы дождаться, пока мы выпустимся и поступим в институт». «Что бы это изменило?» Стас как бы невзначай высвободил свою руку из моей и переложил на руль, когда мы поехали на большой скорости по трассе. «Да многое. Я бы уехал в столицу. Братья и сестры с головой бы ушли в учебу и домашние хлопоты. Знаешь, они ведь даже подумывают съехать из усадьбы и начать жить парами. Правда, пока договориться особо не получается». Макс с Виолой не очень-то готовы расходиться далеко друг от друга, а жизнь в соседних квартирах мало чем будет отличаться от нынешней ситуации. Почему же? Так они будут заходить в гости только по приглашению, обставлять квартиру так, как нравится двоим, а не четверым. О, ты плохо знаешь близнецов. Они настолько созависимые, что, готов поспорить, обменяются комплектами ключей сразу после заключения договора об аренде. Неужели они не устают друг от друга? Это не то же самое, что постоянно держаться лучшего друга и подруги. У братьев и сестер я слышала всегда полно разногласий. Стас пожал плечами, словно не понимал, о чем я. Я всю жизнь прожил с Артуром и Дианой. Как видишь, мы не очень-то и ссоримся. Хотя совсем в детстве бывало подтрунивали друг над другом, лишь бы завоевать чуточку больше внимания отца и матери, чем брат или сестра. Макс с Виолой рано потеряли родителей, а следом за ними и Ковен. Думаю, они другие просто потому, что больше у них никого роднее не осталось. «А как же вы? Вы ведь живете как одна семья». «Слушай, близнецам было в районе 15, когда отец принял их к себе под крышу. Мы, конечно, все вместе, но это совсем разные связи. Для меня Макс и Виола скорее пары моего брата и сестры. Для них, наверное, я тоже что-то вроде приложения к возлюбленным, но не родня. Странно бы как-то получилось, если бы мы считали друг друга равными братьями и сестрами. Попахивает инцестом. Да уж, вообще звучит довольно логично. Монотонная дорога утомляла, пусть Стас и старался ехать побыстрее. Трасса была бы совсем пустой, если бы не редкие фуры, что периодически попадались нам по пути. Засмотревшись на один из рекламных баннеров, призывающих покупать прекрасные подушки, я не сумела подавить желание зевнуть. «Ты просто сонная. Может, вздремнешь немного хотя бы, пока мы едем?» Я прикрыла рот рукой, продолжая сладко зевать, и когда уже почти закончила, покачала головой. «Нет, спасибо. Лучше вообще не спать, чем прикорнуть на 10 минут и ходить потом совсем разбитой». «Ну, как знаешь». Не стал он настаивать и потянулся к магнитоле. «Тогда немного музыки?» «Давай». Возле подъезда около дома все оказалось уставлено машинами. Ксертонь вместе с ее жителями погрузилась в безмятежный сон, даже не подозревая о грядущих несчастьях. Редкий свет в окнах, как путеводная звезда, пытался рассеять тьму, и ему это едва ли удавалось. Сделав круг между домами, мы со Стасом так и не нашли свободного места. Пришлось припарковать машину в соседнем квартале и оттуда пойти пешком. После теплого салона авто на улице ощущалась зябкость, хотя, возможно, мой холод шел изнутри. Оборотни не очень восприимчивы к температурам в привычном смысле, как мне удалось ощутить на себе еще зимой, которая в Ксертоне в этом году была достаточно сурова, если верить одноклассникам. Во всяком случае, тем из них, что казались людьми. Я двинулась вперед вдоль бордюра, не боясь встречных машин. В такой час кого-то встретить было бы по-настоящему странно. Хотя кто знает, чем жил город после заката. Я знала о потусторонних ужасах и опасностях, которые скрывались среди темных деревьев от любопытных, и выслеживала их по ночам, оберегая покой мирно спящих. Но чем промышляли сами горожане, представляла себе лишь в общих чертах. Мне не хотелось думать, что где-то по соседству жил подобный Галине и Глебу маньяк и тайно промышлял по ночам, побуждаемый своими извращенными и искаженными потребностями. Странно, но кошмары, до которых никому нет дела, когда они звучат по радио или фоново из недр телевизора, не трогали души большинства, пока беда не приходила в их собственный дом. Стас догнал меня и набросил мне на плечи свою тяжелую кожаную куртку. Я поспешила ухватиться за края и закутаться поплотнее. Пряный знакомый аромат обволакивал сознание, как мягкое одеяло, смешиваясь с нотами обработанной кожи. На мгновение я даже подумала о том, чтобы попросить Стаса оставить мне что-то из своих вещей. Если я не могла сохранить его рядом, то хотела бы иметь напоминание о том, что Стас реален, что он существует, пахнет лучшим запахом на свете, а когда улыбается, на его щеках появляются аккуратные ямочки, до которых всегда так хочется дотронуться. О чем задумалась? Он обнял меня одной рукой за плечи и притянул к себе. Да так, о мелочах. Стас мимолетно коснулся губами моих волос. Его присутствие действовало на меня умиротворяюще. Казалось, все время в мире было нашим, но я знала, как обманчиво это чувство. Мы дошли до моего подъезда, и какое-то время потребовалось для того, чтобы вспомнить код. Необъяснимо, но цифры ускользали от меня. В голове никогда не возникало связанной ассоциации, чтобы запомнить бессмысленную последовательность. Даже прожив в Ксертоне больше полугода, я периодически сталкивалась с этой проблемой, когда была особенно рассеяна. Должно быть, я совсем устала за прошедшие дни. Стас заскучал примерно после моей 8-й попытки набрать верный код. «Это точно твой подъезд?» «С меня бы сталось». На всякий случай я посмотрела наверх и нашла глазами табличку с номером подъезда и прописанными через дефис номерами квартир. «Да, все верно». «Тогда почему ты не можешь вспомнить код?» Я виновато посмотрела на него, понимая, как абсурдно со стороны должна выглядеть ситуация, и постаралась передать глазам жалостливое выражение. Одновременно мне хотелось сгореть от стыда и прибить отца за то, что до сих пор не заказал для меня ключ от подъезда. Скромная связка с ключами от квартиры и почтового ящика появилась в первый же месяц, а вот с магнитным замком Костя заморачиваться не стал. Действительно, зачем, если можно открыть кодом, правда? В конечном счете у Стаса кончилось терпение. После очередного сброса системы он осмотрелся по сторонам и протиснулся к двери, осторожно отодвигая меня от панели набора. «Эй, я же не закончила!» – эхом раздалось в ночи. Стас шикнул на меня, обеими руками обхватил металлическую ручку двери, пошире расставил ноги и расправил плечи. Первый рывок, второй, и дверь с хлопком, напомнившим звук вылетевшей из узкого горлышка шампанского пробки, отворилась. Я с сомнением оглядела итоги. К счастью, Стас не вырвал замыкающий механизм и даже не сорвал дверь с петель. И почему мне самой в голову ничего подобного не пришло? Сил бы наверняка хватило. «Спасибо», – смущенно сказала я и прошла внутрь. До нужного этажа мы со Стасом поднялись пешком. Как назло, именно на нашем этаже перегорела лампочка, и к квартире пришлось пробираться на ощупь, пока я не сообразила включить фонарик на телефоне. Даже оборотничье зрение сбоило, стоило оказаться в темноте внезапно. Подсветив себе замок на двери, я тихо провернула ключ. И уже сквозь узкую щель наружу палился свет. Раз в коридоре горел свет, значит, кто-то из родителей до сих пор не спал. И я искренне понадеялась, что это мама. Мы настолько поспешно со Стасом выехали из спа-комплекса, что я даже не обдумала все хорошенько. Мама ведь действительно могла уже спать. Впрочем, даже это не заставило бы меня сейчас отказаться от идеи получить информацию немедленно. Быть может, если Мария будет сонной, то куда охотнее ответит на нужные вопросы, а не примется в очередной раз удерживать меня подальше от проблем магического мира, в которых я давно увязла по самые уши. Разуваясь в коридоре, я мельком глянула в сторону зала и заметила синее свечение от телевизора. Костя уже услышал бы, как кто-то заходит в квартиру, и вышел бы в коридор выяснять, что произошло, но ничего подобного не случилось. Вероятно, папа был на службе или же крепко спал в своей комнате. За ним не водилось привычки забывать выключить телевизор, а вот мама порой засыпала прямо перед ним на диване. Я уверенно направилась в зал, ожидая найти там спящую Марию, но к картине, свидетельницей которой стала, жизнь меня никак не готовила. На диване я увидела два чертовски знакомых мне силуэта. Отец, ласково держа в обеих ладонях мамино лицо, с прикрытыми глазами нежными касаниями оставлял на ее коже вереницу мелких поцелуев. Мамины длинные пальцы блуждали по футболке отца, очерчивая рельеф сильных мускулов, и вот уже подцепили край футболки и принялись тянуть вверх. Я демонстративно закашлялась в кулак, привлекая к себе внимание. Как испуганные кошки, родители отпрянули друг от друга. Надо отдать маме должное, она умудрилась отпрыгнуть в самый дальний край дивана. Между моими родителями вновь что-то было. Вау! Я не знала, как на это реагировать, и тем более не знала ответа, стоило ли за них радоваться после всей боли, что они друг другу причинили, или нет. Привычка думать, будто мама и папа в моей жизни – это раздельные и чаще всего не связанные между собой вселенные, казалась комфортной и удобной. Но в то же время я прекрасно помнила, какой пустой и безжизненной была эта квартира, когда Костя жил здесь один. Помнила фотографии, которые стояли у изголовья его кровати, а также то, что никогда не видела отца с другой женщиной. Неужели он смог простить маме все пережитое? «Эй!» – неуверенно начала я, не зная, что еще сказать. «Привет! Мы со Стасом тут!» Я принялась оглядываться в поиске поддержки, в то время как родители, переводя дыхание, широко распахнутыми глазами смотрели на меня. Они так озадаченно моргали, точно пытались понять, привиделся им сладкий сон, или же их дочь, которая должна была находиться в спа-комплексе подальше отсюда, действительно стояла посреди зала. Стас же только покончил со шнурками кед и, наконец, стянул обувь. Завладев, наконец, вниманием Стаса, я легко качнула головой в сторону родителей, поджав губы и намекая, в какую неудобную ситуацию попала. С одной стороны, чертовски хотелось узнать, как давно это продолжалось между родителями, но, судя по совсем растерянным взглядам и тишине, сквозь которую можно было расслышать с улицы трели сверчков, что-то мне подсказывало, что произошедшее – дело случая, и есть некоторый шанс, что приятного. Стас поспешил в зал с заготовленной улыбкой. «Доброй ночи, Константин!» Влетел он, сияя, как маленькое солнце, но, заметив рядом с отцом Марию и оценив озадаченные выражения на лицах родителей, быстро разобрал, что к чему. Только и протянул Стас. Интересно, конечно, устроена жизнь. Когда не зовешь Стаса на выручку, он молниеносно оказывается поблизости и активно пытается причинить помощь вопреки твоим желаниям. Стоило же нам оказаться в крайне неловкой ситуации, так мы оба не могли подобрать подходящих слов. Хорошенькая из нас парочка, ничего не скажешь. Первым пришел в себя папа. «Дети», — он откашлялся, — «а разве вы не должны быть в спа-центре?» «Должны, но кое-что произошло». «Что-то, что не могло подождать до утра или решиться телефонным звонком?» Папа взволнованно начал осматривать меня с ног до головы, словно пытаясь подметить нечто неправильное или выбивающееся из общей картины. Нюх полицейского взялся отыскать зацепку, но не сумел узнать ничего нового. «Мы целы», — поспешила я успокоить отца, пока он не придумал себе чего. «Пока что». «Раз вы целы, разговор не мог подождать до утра?» — осторожно добавила мама, склонив голову на бок и даже не подозревая о причинах нашей спешки. «Могли бы просто позвонить?» «Все-то у них просто. Желая поскорее уйти из дома после увиденного, я поспешила перейти к делу. Чем раньше начнем, тем раньше закончим, а значит, у меня будет повод убраться подальше и хорошенько подумать над тем, как реагировать на сближение родителей. Проблема была в том, что, несмотря на прожитые вместе с Марией годы, я не знала ее настоящую. Она стала мне чужой». После всего, что произошло, трудно было вновь разглядеть в ксертоньской ведьме ту теплую и беззаботную маму, которой до недавнего времени я ее считала. Именно ее решения перечеркнули нашу с отцом жизнь на долгие годы. Костю она бросила в одиночестве в огромной пустой квартире, а меня же заставила пересмотреть свою жизнь, ведь все в ней оказалось притворным, ненастоящим. Истинный голос я обрела только сейчас, пройдя через тернии в попытках принять сущность внутри меня». И каким бы злом мама ни считала Каандора, она ошибалась. Да, темный попутчик на все имел определенное мнение, а еще редко спешил поделиться информацией, заставляя всех вокруг думать своей головой. Однако он познакомил меня с той настоящей Асей, которую долгие годы я старательно прятала в ящик к своим кошмарам и с ее чувствами. «Той девочки больше нет, как нет и Марии». Есть только мама со всеми ее неправильными эгоистичными решениями и обидой, что комом застряла в моем горле и вновь напомнила о себе, когда я стояла перед родителями. «Нам нужно знать, кем была вторая девочка». «Какая вторая девочка?» Мама изобразила знакомое притворное удивление из прошлой жизни, но я и на мгновение ей не поверила. «Вторая девочка, силу которой ты с бабушкой и кем-то третьим связала в тот же день, что и мою». Папа посерьезнел и кинул на маму взгляд, полный неодобрения. «Был еще один ребенок?» Под силой его взгляда мама поежилась. Она села ровнее на диване и притворилась, будто очень старательно пытается разгладить ткань на брюках, игнорируя вопрос. «Помимо моей сущности, они с бабушкой также сковали силу будущей Верховной». Папа несколько раз перевел взгляд с меня на мать, и его брови от возмущения взмыли настолько высоко, что весь лоб оказался излинован глубокими морщинами. «Ксертоньской Верховной?» — потерев рот, наконец сказал он. «Вы лишили город его Верховной?» Под конец голос отца все же сорвался на крик. Он завел руки за голову и принялся ходить кругами рядом с диваном. В чем-то отец со Стасом определенно были похожи. Мама слегка вздрогнула от повышенного тона. Как провинившийся ребенок, она смотрела на собственные колени, а пальцы беспокойно продолжали тревожить тонкую ткань, которая и не думала расправляться. От каждого нового движения появлялись новые, более мелкие складки. «Мария!» – начал Костя, громко втянув перед этим воздух через ноздри. «Я задал тебе вопрос». Удивительно, но в это мгновение мама держалась не так, как в доме Смирновых. Тогда она казалась по-своему дерзкой, уверенной и полной сил, в то время как сейчас перед нами сидел отголосок из прошлой жизни, отголосок хрупкой мамы, которая сделала в своей жизни много ошибок и не знала, как за них уплатить по счетам. «Чтобы помочь Асе, одной моей силы было мало», — тихо начала она, наконец опустив ладони на колени. «Мама, то есть Асина бабушка, тоже оказалась не способна на прежние чудеса, как тогда, когда в поисках способа примириться к сертоньским волкам и Ковину изменила саму суть оборотней, взяв слишком много у матери природы и нарушив баланс, который только-только начал восстанавливаться, она оказалась отвергнута магической стороной». Упомянутые события изложены в рассказе «Гори, гори, ясно» в сборнике «Ведьмин смех» издательства «Лайкбук», Конец примечания. Поток больше не ластился к ее рукам, как верный щенок, а сила сотворения ушла в поисках следующей достойной ведьмы. Верховной ведьмой невозможно стать со временем, ей можно только родиться. Чаще всего смена верховной проходила для Ковена бесшовно, закат одной подразумевал скорое рождение и восход другой. Вот только после ритуала на Бельтейн бабушка осталась жива, пусть и лишилась силы. Долгое время ведьмы и ведьмаки Ковена считали, что это наказание для всех от матери природы. Пройдет год или два, и срок окажется достаточным, чтобы мать смягчилась и подарила к Сиртоне новую верховную. Мама остановилась и, казалось, слегка призадумалась. Тонкие пальцы теребили шов на брюках. «А что вообще дает дар сотворения?» – спросила я, когда пауза затянулась, и только тогда мама подняла голову. Ее глаза блестели от непрошенных слез, но она держалась, закусывая нижнюю губу. «Сотворение – это способность создавать новые заклинания, а также прикасаться более глубоко к фундаментальным основам мира. Верховная важна для процветания местности, на которой живет. Благодаря ей после голодного года придет новый урожай, а после вырубки лесов в другом месте для сохранения баланса начнут прорастать новые деревья». Задача каждой из таких ведьм – пытаться поддерживать замысел Матери Природы в более точечном смысле, когда сама высшая сила занята более крупными делами. То есть Верховная – это своего рода помощник на побегушках у директора фирмы, попытался показать главную мысль на более понятном примере Стас. Папа посмотрел наверх и, покачивая рукой в воздухе, добавил. «Вроде того, да. Хорошее сравнение». Отец одобрительно кивнул и слегка улыбнулся Стасу. «Место процветает, если Верховная исполняет обязанности, но если ее нет...» «Все медленно гибнет», — добавила мама и поднялась с дивана. Легким движением она подхватила со спинки дивана сложенный пополам плед, расправила и накинула на плечи. Укутав себя ворсистой тканью, мама направилась к кухонному островку и включила чайник. Кнопка глухо щелкнула, стеклянные стенки осветила изнутри голубая подсветка. «Все будут чай?» «А поесть что-нибудь осталось?» — с надеждой спросила я, и мама указала рукой в сторону. «Посмотри в холодильнике». Не помня, когда последний раз мне удавалось поесть, я с энтузиазмом открыла холодильник, надеясь найти там остатки борща, который приготовила для родителей перед отъездом, но, к моему огромному сожалению, заветной трехлитровой кастрюли внутри не оказалось. Осмотрев содержимое на полках, я надула губы. Готовить толком тоже было не из чего. Большую часть места занимали банки открытых джемов и солений. Само по себе подобное есть как-то странно, да и толком не насытишься. А есть хлеб? Мама потянула дверцу шкафчика, и прежде чем она ответила, я увидела своими глазами, что внутри ничего нет. «Вы бы хоть в магазин съездили, купили чего. Дома совсем пусто». Смешно отчитывать двух взрослых за то, что они не в состоянии о себе позаботиться в простых бытовых вещах. С папой все было более-менее понятно. То на работе поезд, то у Каримовых после визита на псарню. А вот каким святым духом питалась мама во время моего отсутствия, ковыряясь разве только в саду при спа-комплексе, оставалось для меня загадкой. Родители виновато помалкивали. Должно быть, все ждали, когда я, наконец, начну спрашивать, что между ними происходит, а у меня просто не было сил разбираться еще и с этим. Куда проще было думать в сторону некой глобальной проблемы, чем вновь тонуть в водовороте семейной драмы. Хотя, признаться, со стороны родители выглядели вместе довольно счастливыми. Жаль, что я слишком много теперь знала о трудностях и предательствах, через которые мама охотно провела под руку папу. Разочарованная, я захлопнула дверцу, даже не пытаясь сделать это тихо. Усталость брала верх, голод злил, а нужные ответы до сих пор не лежали у меня в кармане. «Окей», — решила я вернуть родителей к теме разговора. «Что Верховная — это очень важная сущность для всего живущего в округе, мы поняли. Но Ксертонь ведь как-то дотянула до сегодняшнего дня». Стас подошел ко мне и ободряюще погладил по спине. Он словно видел, как мне тяжело, и пытался хотя бы немного сбросить мое напряжение. «Выходит, не так уж Верховная и нужна, раз все ее 18-летнее отсутствие Ксертонь живет, как жила», — предположил Стас. «Живет, как жила? — воскликнул папа и рассмеялся так, будто ничего смешнее в жизни не слышал. «О, мальчик, это ты не видел город 25 лет назад!» Мама подхватила края пледа и закуталась еще плотнее. Мечтательно улыбаясь, она слегка покачивалась корпусом и, не моргая, смотрела на синий огонек, свечение которого разносилось по всей поверхности воды в чайнике. Мама смотрела на обычный домашний предмет, но в то же время, казалось, находилась далеко в своих мыслях. Возможно, даже в воспоминаниях о той ксертоне, когда жизнь была проще, а мир был иным. «Мы были молоды и так наивны. Считали, что если убережем своих детей и подарим им шанс на нормальное будущее, без бесконечных утаек и свода правил, который больно бьет по рукам, напоминая, что ты другой, они вырастут счастливее. И вот куда нас это привело». Чайник закипел, и мама принялась доставать из подвесного шкафа чашки. «Ксертон действительно медленно затухает, но не настолько, чтобы из-за этого стоило трубить тревогу. Она простоит еще 40 лет, если не больше, прежде чем изменения станут более явными для большинства. Спасибо Владимиру, что в город постоянно идет приток денег, и ксертонь удается искусственно поддерживать». Безусловно, не только доктор внес свой вклад, врачуя совсем безнадежных и заманивая богачей, а вместе с ними и бизнес в окрестности. Однако человек не всесилен и не может восстановить поток энергии так, как это нужно Земле. Прогресс шагнул вперед, но этого пока слишком мало для того, чтобы заменить магию. Мама выудила 4 пакетика из чайной упаковки и разложила по чашкам. Вода с журчанием полилась через носик чайника и в комнате тут же повеяло нотами бергамота и апельсиновой цедры. «Сколько может прожить один человек? 30 лет? 40? 60?» Мама потянулась за сахарницей с длинным металлическим дозатором. «Кому подсластить?» Когда никто ей не ответил, мама пожала плечами и дважды тряхнула сахарницей, заставляя крохотные белоснежные кристаллы слиться с ароматным чаем. «Ксертонь может перетерпеть век одной верховной, так мы подумали тогда, и, признаться честно, я до сих пор не жалею об этом решении. Девчонка меньше, чем на год старше тебя. Может, она проживет еще 80 лет, а может, угодит под машину, что проедет на красный». Мама подняла 2 кружки и отдала их папе и Стасу. «Осторожно, горячо». «Не понимаю», — сказал, наконец, отец. «Как ты могла на это пойти? Ты же всегда чтила законы Ковена». Мама заглянула отцу в глаза и полным нежности жестом коснулась его щеки. Как кот, папа потерся о ее руку, и на мгновение я поймала себя на мысли, что хотела бы порадоваться за родителей, но не могла. «Если бы это было действительно так, у нас никогда и ничего не вышло бы. Мы бы не поженились и не родили прекрасную, такую отважную и самостоятельную не по годам дочь». Папа хмыкнул, словно внутри у него оказалось припрятано достаточно аргументов, чтобы поспорить, но он не стал. Вместо этого отец покосился на меня, не то пытаясь понять мои чувства, не то переживая, что мама слишком активно подчеркивает перемены в доме. «У судьбы есть свои способы вернуть все на круги своя, как это было, например, с тобой», — продолжила мама и вернулась к кухонному островку за последней кружкой, которая предназначалась мне. Взяв ее в руки, я тут же ощутила приятное успокаивающее тепло, которое распространялось по телу нежным приливом. Но даже это не помогло мне до конца забыть о голоде. Поспешно я пригубила чай, стремясь поскорее заполнить пустоту внутри, и обожгла небо, отпив слишком много. Этого еще не хватало. «Кажется, это Асю нужно было предупреждать, что горячо», — отметил отец, и мама встретила его замечание поджатыми губами. В отличие от меня, он осторожно подул на содержимое чашки и только потом аккуратно втянул губами немного чая. «И все же», — начала я нескладно, чувствуя, как немеет небо, — «кем была эта девочка, мам?» «Зачем вам знать?» Она невинно похлопала ресницами и поднесла кружку повыше к лицу, вдыхая сладкий пар. Мы со Стасом переглянулись, и я кивнула, предлагая ему поговорить с моими родителями. Из корыстного желания опустить в желудок, наконец, хоть что-то, я последовала примеру папы и принялась дуть на чай, в то время как Стас смотрел на моих родителей озадаченным взглядом, не зная, с какого конца браться за объяснение. Что-то последнее время он все реже находил подходящие слова, хотя раньше я за ним подобного не замечала. Впрочем, темных кругов от ночей за рулем без сна у него тоже весь учебный год не наблюдалось, даже в худшие времена, когда он заезжал ко мне в больницу сразу после школы, а иногда и вовсе перед занятиями. Вспоминая те дни, я стала смотреть на них иначе. Я столького не замечала, утопая в океане самобичевания и скорби по идеальной картинке заветного будущего, которое никогда не станет моим, теряя из вида то настоящее и искреннее, что было перед самым носом. Если бы только я поняла все раньше, то сейчас секундная стрелка часов не отдавала бы в голове гулким щелчком на каждый такт, напоминая про обратный отсчет. Стас уедет, и я ничего не смогу с этим сделать. У нас произошел небольшой инцидент с тьмой. Начал, преуменьшая масштабы проблемы, Стас, и чашка выскользнула из тонких пальцев мамы. Звон керамики об пол. Осколки много, крупные и мелкие. На светлой плитке чай казался разлитым янтарем. Он блестел и переливался в свете кухонной лампы, отражая в округлой луже маску ужаса, что застыла в глазах мамы и выдавала главное. Она все знала. Знала о тьме и возможной опасности, которая уже была на пороге нашего города. Знала и ничего не делала. «Прекрасно!» — ухватилась я за возможность. «Вижу, объяснять подробнее, что это, не придется». Она резко вздернула голову и обернулась ко мне, продолжая смотреть во все глаза и молчать. От напряжения ее руки так и зависли, как когда держали чашку. Папа подскочил к маме, ухватил за локоть и слегка встряхнул, пытаясь привести в чувство. «Мария! Мария!» — звал он ее, как верный пес, заглядывая в глаза с тревогой. От прикосновения его рук мама вышла из оцепенения и несколько раз моргнула. Ее глаза быстро окинули окружающее пространство, как если бы она забыла, где находится. Увидев встревоженное лицо отца, мама постаралась улыбнуться и провела рукой по его волосам, запуская пальцы в пробившуюся седину на висках. Она не могла перестать касаться папы, точно это было последним, чего так не хватало в ее жизни для цельности. «Все хорошо, Кость», — рука вновь скользнула по его волосам. «Не сейчас, так когда-нибудь будет, обязательно будет». Из кончиков пальцев у мамы высеклись фиолетовые искры, и взгляд отца помутился. Полупрозрачная белая пелена затянула карие глаза, придавая им цвет кофе с молоком, и у папы подкосились ноги. Мама выставила ногу вперед для большей устойчивости и подхватила отца за талию. Подбородок папы быстро опустился ей на плечо. Мама отшагнула в сторону, а затем осторожно уложила отца на полу подальше от осколков. «Какого черта ты творишь?» Я сделала шаг вперед, закипая от злости и возмущения, и Стас ухватил меня за предплечье. Моя ярость быстро переключилась на него, но он лишь прошептал. «Что бы это сейчас ни было, вряд ли оно способно навредить Константину больше, чем дальнейший разговор». Я выдернула свою руку легко. Стас быстро сдался. Дышать стало тяжело, но мне было плевать. Сейчас я была зла, чертовски зла на очередную выходку Марии. «Косте лучше поспать». «Думаешь?» «Как и мне лучше было бы жить дальше, не зная, кто я на самом деле?» «Ася!» — протянула она и с легкой обидой посмотрела на меня, но чего я не видела в ее взгляде, так это стыда за все, через что она заставила меня пройти. «Что? Ты сбегаешь от всего и всегда. Стоит открыть дверь, и ты бежишь. Бежишь, сама не зная куда, решая все за других и оставляя нас, тех, кто остается разбираться с последствиями всего сделанного тобой дерьма, в неведении, что, почему и как произошло. Готова поклясться, что папа ни о какой тьме от тебя не слышал, и тем более не знал, какую еще цену ты заплатила, лишь бы я не унаследовала судьбу оборотня». «Милая, но я ведь просто хотела, чтобы ты была счастлива». «И как?» Я сдавленно рассмеялась, и когда сделала новый вдох, ощутила, как трудно он дался. Мое лицо было мокрым от слез. Соленая жидкость щипала уголки обветренных от поцелуев губ, смешивая горькую обиду с воспоминаниями о еще недавних минутах радости. «Папе, ты тоже таким образом желаешь счастья?» «Косте лучше не знать всего». «А может, он хоть раз решит за себя? Ты снова делаешь то же самое, снова! Не изменилось ни капли!» Я указала рукой по очереди на мать, а затем на отца. «Думаешь, это сработает? Но то, что между вами...» Вы хотя бы поговорили о том, кем друг другу приходитесь? Или все так, на самотек, как обычно, пока ты вновь не сбежишь, скрывая очередную тайну, приговаривая, что так лучше для меня, отца, дворника во дворе, ретроградного Меркурия и всех вообще? Не надоело строить из себя спасателя, когда на деле ты и именно ты разрушитель?» Мама поднялась на ноги, и я увидела в ее глазах слезы. За всю жизнь я видела, как плачет мама только дважды, на похоронах бабушки и сейчас. Но даже это понимание не помогло мне почувствовать хотя бы долю сочувствия к ней. «Разбуди отца!» — скомандовала я. «Ася, я...» «Разбуди отца!» Не помня себя, я рванула к матери и ухватила ее за плечи, будто та могла сбежать. «Ася!» — Стас возник рядом со сцепкой. «Ася, посмотри на меня!» Ему пришлось повторить это несколько раз, прежде чем я начала видеть перед собой хоть что-то, кроме точной копии собственных глаз с отпечатком времени в уголках в виде паутинки тонких морщин. «Ася, ты делаешь ей больно!» Именно эта фраза дошла до меня и оглушила, как гром посреди ясного неба. Стас крепко давил на мою руку, пытаясь расцепить хватку. Только тогда я, наконец, проследила за его взглядом и вместо привычной кисти увидела черную лапу. Длинные когти прорвали ткань пледа насквозь, и на поверхности уже проступила кровь. Она растекалась однотонным пятном, добавляя светлому пледу контрастный узор. Мне стоило огромных усилий разжать пальцы. Осознание накрыло меня бетонной плитой. Я хотела сделать ей больно. Хотела почувствовать сладкий привкус возмездия после всего, через что она заставила пройти меня, пройти папу. Обида обжигала нутро, подпитывая ярость. Быть чудовищем просто. Достаточно только поддаться порыву. Сохранить в себе человека – это уже совсем другая история. «Ты знаешь, чего хочешь», – шепнул на ухо Каандор, и казалось, послушаться его так легко, но в то же время внутри извивалось сомнение. Оно копошилось, привлекая к себе внимание, и в противовес обиде голосом рассудка напоминало, что жизнь проста только на бумаге, не существует полностью черного и тем более белого, есть только полутона. И каким сегодня я разбавлю свою душу больше, стоило решать взвешенно. Сила опьяняла, животная натура кричала, ведомая инстинктами и тайными желаниями. Но одно дело сиюминутная мысль «а что если?», и другое, когда, отходя от теории, ты все же решаешься перейти к действиям. Ничто не могло отменить поступки Марии, как и повернуть время вспять, но в моих силах было очертить жирную предупредительную линию, которую ей нельзя больше переходить. Пусть сейчас внутри нет сил простить и уж тем более отпустить прошлое, однако готова ли я лишить нас обеих шанса по-настоящему друг друга узнать в будущем? Она была моей матерью, не идеальной, сумасбродной и опасной в своих идеях, но все же матерью. Стоило мне остановиться и хорошенько подумать, как гнев отступил. И пусть угли внутри еще дотлевали, способные разгореться вновь с новым жаром, я управляла собой. Я сделала шаг назад, давая матери больше пространства. Ее губы дрожали от страха. Только когда прошло некоторое время, и мама убедилась, что я не накинусь на нее вновь, она дала волю слезам. Стас позволил ей прильнуть к своей груди. Он приобнял ее обеими руками и положил подбородок на самую макушку, тихо приговаривая «Тш-тш-тш». Стас покачивал ее в объятиях, как маленького ребенка, которого только что наказали родители, и он искал утешение у доброго дяди. Стоя так рядом с моей матерью, Стас несколько раз покосился на мою руку, и когда я, наконец, обратила на нее внимание сама, то поняла, что когти Каандора ушли, и осталась только обычная человеческая рука. Никаких длинных изогнутых когтей, привычная слегка бледная кожа. Я опустилась на колени и приложила руку к лицу отца, проверяя, есть ли дыхание. С виду папа мирно спал, пусть и в довольно необычном для этого месте. Я попробовала потормошить его за плечо, чтобы разбудить, но безуспешно. Оставалось только подождать, пока спадет мамино заклятие, хотя я не была уверена наверняка, что это работает именно так. Вдруг это что-то вроде той сказки, где злая ведьма отравленным яблоком погрузила девушку в сон и теперь разбудить ее сможет только поцелуй истинной любви. Если дело обстояло так, у нас большие проблемы. Мама, вероятно, любила папу, Но могла ли истинная любовь состоять из недомолвок и противоречивых целей, без оглядки на мнение партнера? Мама только и делала, что принимала решение сама. И ладно бы, если это касалось персонально ее, но она определяла и то, что нужно или не нужно знать отцу, не говоря уж о том, какую жизнь вести мне. Именно это и казалось мне неправильным. Тем не менее, без ее помощи папу мне вывести из магического сна не удалось. Пусть я и злилась, мне была некомфортна сама мысль, что на секунду я утратила контроль и поранила мать. Извиняться не хотелось тоже. Почему-то сейчас это казалось ошибкой. Начни я просить прощения за свой, пусть и неосознанный, но все же поступок, мама наверняка попытается развернуть ситуацию в свою пользу и разыграть карту заботливой женщины, что желает другим только добра. И эти чары лишь разозлят меня еще больше. Стоять без дела казалось мучительным, поэтому я нашла, чем занять себя. Стянув с ручки на дверце духовки кухонное полотенце, я принялась складывать на него осколки, которые когда-то были красивой кружкой. К счастью, в основном фрагменты были крупными, и собирать их оказалось достаточно легко. Когда я закончила с большей частью, то прошла в ванную комнату и достала из шкафчика под раковиной совок с щеткой, чтобы собрать мелкие части, не порезаться в процессе и не оставить ничего на полу. Когда я вернулась к кухонному островку, Стас и мама уже присели на корточки и вытирали остатки чая с пола. В молчании мы прибрали следы неприятного происшествия. Тишину нарушало лишь мамино редкое шмыганье носом. Она уже не плакала, хотя продолжала выглядеть виноватой. Мой взгляд скользнул к ее плечу. Кровь на пледе потемнела, и я почувствовала небольшое облегчение. К счастью, рана не была глубокой, раз пятно не увеличивалось. «Разбуди отца!» Мать вновь одарила меня умоляющим взглядом, но я оставалась непреклонна. «Разбуди!» Она поднесла раскрытую ладонь к папиному лицу и легко махнула рукой от подбородка вверх к волосам. Отец тут же распахнул глаза и, как после страшного сна посреди ночи, резко втянул через нос воздух. Придя в себя и осознав, что он на собственной кухне, он размяк. Рука потянулась к заспанному лицу, будто ничего необычного не произошло. Удивительно, но отца даже не смутило, что он лежал на полу. «Простите», — он потер пальцами переносицу. «Совсем с этими ночными патрулями последнее время не высыпаюсь». «Дело не в патрулях», — заверила я отца и протянула руку, предлагая помощь, чтобы подняться. «Это мама так тебя». Знакомая серьезность вернулась на его лицо. Он не стал принимать мою помощь. Для начала отец просто сел и подтянул к себе колени, обхватив их руками, сложенными в замок. «Так», — начал он, — «это уже интересно. И что на этот раз мне не стоило узнать?» Удивительно, как быстро папа понял, что к чему. Видимо, подобное происходило не в первый раз. И если чему-то жизнь отца и научила, то это бдительности к женщине, которую, по неизвестной мне причине, он продолжал любить сквозь года. Мария поправила на плечах плед и опустилась рядом с отцом на колени. Папа нахмурился, и она похлопала его по руке чуть выше запястья. «То же, что и всегда, Костя». Мама старалась не смотреть ему в глаза. «Маленькие ведьмовские секреты. Поток магии не может кануть безвозвратно, он может только перераспределиться. Когда мы пытались сковать силу Аси и Верховной, была вероятность, что из-за силы намерения поток магии не вернется назад к матери природе, а станет частью другого источника, более темного. Его и называют тьмой. И теперь тьма ищет сосуд, который сможет расширить ее возможности», — сказала я. «Я боялась, что она изберет тебя», — вздохнула мама. «Думала, что возвращение Каандора проложит между вами мост». Стас помотал головой. «Ася ее не интересует, как и другие ведьмы с ведьмаками. Макс пытался притянуть ее к себе, но безуспешно». Мама с удивлением вытаращилась на Стаса. «Ему-то зачем? Такой потенциал и какое безрассудное поведение. Жаль, что расположенность к магии редко идет в комплекте с инстинктом самосохранения». «Он считает, что тьма способна изменить саму суть вампиризма, исправить сломанное, убрать жажду», — размыто объяснил Стас, избегая упоминания отца. И когда я это поняла, скользкое сомнение прокатилось по моим мыслям, как по тонкому льду, но так и не зацепилось за совесть. Не всякое событие стоило того, чтобы о нем говорить. Я уважала выбор Стаса промолчать о том, что касалось непосредственно его семьи. Если он не хотел делиться с моими родителями тем, что и сам узнал совсем недавно, да еще с чужих слов, и даже не успел увидеть своими глазами, пусть будет так. В конце концов, единственным свидетелем неких безумств Владимира был только Макс. Кто знает, насколько точна его оценка? «С чего вы взяли, что Ася не интересует тьму?» – спросил отец, прежде чем мама продолжила, и мне пришлось пояснить. «Если коротко, то мы с ней уже встречались. Я действительно ей неинтересна, как и Каандор». Мама усмехнулась. «Это он тебе сказал?» Она посмотрела на меня, как на доверчивое дитя, и как же меня достали подобные взгляды. «Он и не должен был мне это подтверждать. После того, как твоими и Владимира трудами я была отравлена, убита вампирским ядом. Да, ты не ослышалась, не надо делать такое лицо. Как видишь, я жива и прекрасно себя чувствую, а значит, и беспокоиться не о чем. Тьма дала мне выбор, кем пробудиться, вампиром или оборотнем. Думаю, не нужно уточнять, чем все закончилось». Папа внимательно выслушал мой гневный рассказ и недовольно цокнул. «Говорил тебе, что эта твоя затея могла стоить нам дочери». Мама ничего не ответила, лишь нервно сглотнула и вновь поправила плед на плечах. «Казалось, запахнись плотнее, и горьким последствиям благих намерений тебя не достать. Но нет, мама ошибалась. Мы стояли здесь, перед ее глазами, как бы она ни старалась их отвести. Живые напоминания обо всем лучшем, что стало врагом обычного и понятного хорошего. Мы уже почти держали его в руках, но оно было у нас отнято». «Теперь это уже не важно, как и многое другое», — прервала я отца, прежде чем они в очередной раз начали ругаться. В их взаимных недомолвках и обвинениях я чувствовала себя как рыба в воде, естественно и привычно. «Важно только то, что тьма ищет Верховную, которая, как и я, может даже не подозревать о собственной силе и, скорее всего, уж тем более не может защитить себя». Мама пожала плечами, как бы взвешивая возможный исход дальнейших событий. «Есть вероятность, что сможет. Она выросла достаточно бойкой девочкой». Я ухватилась за эту фразу, пока мать в очередной раз не попробовала увести разговор в иное русло. «Значит, ты ее видела в Ксертоне после того, как приехала?» «Ну, конечно». Она посмотрела на меня с некоторым удивлением. «Я же первое время с ней и ее матерью жила». «Подожди, дочь Людмилы Верховная?» — с некоторым сомнением в голосе спросил папа, и мама кивнула. Отец раздул щеки на выдохе и провел рукой по волосам, зачесывая их назад. «Ну дела... Ха, да уж, не повезло вам, ребятки». «Это еще почему?» «Да потому что Верховная Татьяна...»